Роя я нашел на крыше, в его голубятне. Он не позволил мне войти и не поддержал разговора. Объяснил, что работает над методом вязки голубей, который состоит в том, чтобы держать голубя подальше от голубки во время периода, предшествующего соревнованиям. Потом, перед тем, как вести голубя туда, где их запускают, поместить его к голубке на пару минут. Тогда он стремится обратно с невиданной скоростью. Я ни в коем случае не мог одобрить этот метод с точки зрения морали, но Роя мои суждения ни в коем случае не интересовали. Поэтому я оставил его за работой, спустился вниз, вышел на улицу и начал опрашивать соседей. В течение 3 часов я собирал слухи и сплетни, но ничего толкового не выяснил. Даже из злословия ничего нельзя было извлечь, не говоря уже о полезной информации. На вопрос о смерти миссис Литц 14 соседей ответили следующим образом. 4. Миссис Чак ее убила. 1. Мисс Литц ее убила. 6. Она умерла от старости. 3. Она умерла от скоредности. Абсолютного большинства не оказалось. Ничего не выяснив, я поехал домой, прибыв туда около 5:30, обдумывая все события и решения, стоит ли вообще напустить Энн на Вульфа. А пока я стоял, хмуро глядя на запыленный стол Вульфа, прозвенел звонок. Я пошел открывать, но прежде откинул занавеску, чтобы сквозь стеклянную панель посмотреть, кто звонит, и увидел у двери Роя Дугласа. Сердце у меня на секунду замерло. Может, что-нибудь да проявится? Я открыл дверь и впустил его. Он вел себя как-то смущенно, словно хотел что-то сказать, но не был уверен, стоит ли так поступить. Я повел его в кабинет, вытер пыль с одного из стульев. Он сел, пару раз вздохнул и затем сказал. По-моему, сегодня на голубятне я вел себя не очень-то любезно. Я забываю про любезность, когда работаю с птицами. Дело в том, что они нервничают, завидев незнакомого человека. Я тоже, сочувственно улыбнулся я. Между прочим, как поживает Диана? О, ей гораздо лучше, она поправится. Он прищурился, глядя на меня. Мисс Эймори, наверное, сказала вам про нее. Да, она поведала мне множество интересных вещей. Он передвинулся на своем стуле, прочистив себе горло. «Вы провели с ней весь вечер?» «Да, я крутился там же, где она». «Я видел вас, когда вы вернулись, когда привезли ее домой, в окно». «Правда? Было же довольно поздно». «Я знаю, но я... Видите ли, я обеспокоился за нее. Мне подумалось, что ей грозит какая-то беда, и что из-за этого она отправилась к Лили Роуэн». «Вы могли бы спросить у нее», — ответил я. «Она мне не скажет», — покачал он головой. «Но я уверен, что ей грозит беда, судя по ее поведению». Я не знаком с мисс Роуэн, поэтому я не могу поехать и спросить у нее. Но с вами я знаком, я с вами разговаривал. И если вы были с ними весь вчерашний вечер, а потом приходили ко мне сегодня, я решил, что вы сможете мне сказать. Видите ли, у меня право знать, в чем дело, пусть хотя бы отчасти, потому что мы помолвлены и собираемся пожениться. Вы? Вы мисс Эймори? Поднял я брови. Да. Поздравляю вас. Спасибо. Он опять прищурился. «Поэтому я был удивлен, почему вы снова пришли ко мне и решил, что вы хотели рассказать мне что-то о ней или что-то спросить у меня. Словом, если вам известно, в беде ли она, хорошо бы мне тоже знать. За исключением того факта, что я выяснил, кто жених Энн, или скорее это выяснилось само, я понял, что толку от его визита будет мало. Однако, поскольку он пришел сюда, я решил, что у меня появилась возможность разузнать, что скрывает он». Поэтому я продолжал относиться к нему по-дружески. «Сожалею, что не могу помочь ему в затруднениях, возникших перед Энн, если таковые имеются», — ответил я и ловко перевел нашу беседу на обитателей дома номер 316 по Барнум-стрит, что оказалось бумерангом. Как только мы добрались до этого адреса, он начал рассказывать мне о голубях, и я не сумел его переговорить. Кое-что все же я узнал. Еще мальчишкой он начал увлекаться голубями. Миссис Литц построила ему голубятню и стала помогать деньгами, а теперь ее сменила мисс Литц. Его птицы завоевали в общем 116 дипломов в соревнованиях молодых голубей и 63 диплома в соревнованиях матерых птиц. Однажды принадлежавшая ему Сузи заняла первое место во всеамериканских соревнованиях в Детройте, где принимало участие 3864 птицы из 512 голубятин. В прошлом году в Трентоне, где проводилось соревнование на 300 миль, случилась катастрофа, в которой он потерял 14 птиц. По его мнению, самыми быстрыми голубями считаются те, что принадлежат к диксоновской ветви Сион Стасартс, например, Диана.